Глава 4. Марсель. Дарек полностью преобразился. И вроде ничего кардинально не изменилось, волосы не отросли, фигура не усохла, хмурый взгляд не посветлел. Но спутать того человека, которого она недавно оставила на дудку, и этого, можно было легче легкого. Теперь он был одет в нормальную одежду, хотя и очень простую. Белую рубашку со свободными рукавами и распахнутым воротом, и в темные прямые брюки. По сравнению с прежними обтрепанными обносками не по размеру, этот комплект вообще будто на него шили. Кроме того, Дарек был чисто выбрит и вымыт, так что стало понятно. Раньше он был грязный не местами, а весь. Его короткие волосы оказались светлее, чем она думала, а кожа носила бронзовый, а не серый оттенок. Темные глаза в комплекте с такого цвета кожи и светлыми волосами смотрелись очень необычно и привлекательно. Даже ошейник не портил картину, потому что был довольно тонкий и из светлого материала. И камни, которые прежде светились красным, погасли. Видимо, это какие-то сигнальные артефакты. Надо бы проверить, но лезть с магией к нему ей запретили. Господин Брабер сказал, магическое воздействие может привести к непоправимым последствиям. Хорошо, если Дарек магию просто выпьет, но он может ее как-то перехватить и обернуть против владельца. Вроде бы. Господин Брабер и сам толком не понимал, как это может произойти, но все же просил без крайней необходимости магически на Дарека не воздействовать. В общем, преображение вышло быстрым и кардинальным. Лантана при виде такого видного мужчины чуть было не заробела, но в этот момент Дарек подошел, попытался что-то сказать, но у него не вышло. И при виде его сосредоточенного лица робость прошла. Его губы дергались. Потом он, видимо, передумал говорить, нахмурился и просто сел рядом. Безо всякого приглашения, зато с таким видом, будто он у себя дома. Еще и руку положил на спинку диванчика таким себе расслабленным, ленивым жестом. Лантана окинула непрошенного визитера изумленным взглядом. Покосившись, тот недовольно спросил. «Что? Что я должен делать?» «То есть?» — не поняла Лантана. «Ты взяла себе слугу». По тону было непонятно, вопрос это или утверждение. «Что я должен делать?» «Ой, действительно, ему же нужно какое-то занятие. Чем-то время убить. А у нее не было ну вот никакого дела для бывшего аристократа, ныне истощенного, который временами становится слегка агрессивный. Пока у меня нет для тебя работы, просто отдыхай, набирайся сил». Лантана снова отметила его мускулатуру. «Да уж, про набираться сил это она погорячилась». Куда их ему набираться, и без того у него с силами перебор. Будет продолжать, лопнет еще. В ответ она получила взгляд, отдающий презрением. «Я могу работать», — почти прорычал Дарек. Кажется, говорить у него получалось только так, короткими фразами, короткими словами, да и то приходилось прикладывать немалые усилия. «Можешь, конечно, все могут работать, у кого есть руки и ноги», — огрызнулась Лантана. Совершенно необъяснимым образом этот тип ее одновременно и интересовал, и злил. И снова взгляд свысока. «Да как у него получается-то?» «Так скажи, что должен делать?» Тут его зубы ощерились. «Раб!» «Да брось!» — отмахнулась Лантана. «Какой ты раб?» Он и правда мало походил на раба. Судя по взгляду, он скорее придушит, чем станет слушаться. А если пользоваться браслетом, принуждающим к исполнению приказов, он обрадуется и будет сопротивляться еще активнее, пока браслет его не убьет. Может, такой у него и был план — сопротивляться как можно сильнее, пока хозяйка не выйдет из себя и не прибьет. Интересно, он действительно решил отказаться от всех своих планов по расставанию с жизнью? Или просто затаился и выдумывает новый? Лантана с любопытством осматривала его, будто таким образом можно было заглянуть ему в черепушку и понять, что же Дарек задумал. Больше всего ее забавляло, что он назвал себя рабом, а ведет себя как господин. «Но вы посмотрите!» — хлопнулся на хозяйский диван и даже глазом не моргнул. Требует от нее чего-то таким тоном, какой никогда не позволил бы себе ни один слуга. Да Лантана вообще не помнит, когда в собственном доме с ней кто-то так разговаривал. Ну, кроме Хиде. Дарек снова пытался что-то сказать, губы дрожали, потом будто не удалось. Резко отвернулся и коротко рыкнул. И голова у него дернулась чисто животным рефлекторным движением. Похоже, временами ему сложно себя контролировать или просто сложно говорить. Может, у него трудности с подбором слов? Не похоже. Больше похоже, что он пытается заставить себя что-то сказать, но у него не выходит. «Да, кстати», — вспомнила Лантана, — «как часто тебе нужна магия и в каком количестве? Господин Брабер что-то упоминал, но, честно говоря, я не помню». «О, да он когда-нибудь убьет ее этим пылающим от возмущения взглядом». Однако Дарек не ответил, только зубы крепче сжал и весь как-то напрягся. «Так что? Ты тоже не знаешь?» Снова попытка что-то сказать, и снова он отворачивается, чтобы рыкнуть в сторону. Даже забавно как-то. Вроде с человеком общаешься, а вроде и нет. По крайней мере, судя по звукам. Она ему человеческими словами, он в ответ рычанием. Совершенно необъяснимо, но Лантане хотелось радостно смеяться. Сейчас ей было не скучно и не одиноко. Не получив ответа, она сказала. «Тогда раз в день ты будешь получать 3 таких же накопителя, какие я приносила вчера. Этого достаточно?» «Ну вот», — снова полный высокомерия взгляд. «И еще чего-то нового. Может, удивление? Или жадности? Или жажды? Вернее, голода?» Дарек прищурился. «Откуда?» — хрипло спросил он. «Откуда что?» «Столько магии!» Теперь слова были вообще плохо различимы, как будто он с каждым разом говорил все хуже. «Почему?» — хотелось спросить Лантане. «Но он ведь не признается. Надо разобраться. Хотелось бы разговаривать на равных. Вдруг однажды у них получится полноценная беседа?» Почему-то ей казалось, обсуждать с ним животрепещущие темы будет весьма интересно. «У меня достаточно магии», — с не меньшим высокомерием сообщила Лантана. «Так что такого количества достаточно?» «Да». Кажется, он ее ненавидит. «Ну, если судить по убийственному взгляду», — Лантана усмехнулась. «Тогда я распоряжусь. Каждый вечер тебе будут приносить их после ужина, в твою комнату. Сегодняшнюю порцию сейчас подготовлю». Он снова подумал, задрал губу и оголил зубы. Посидел так несколько секунд, прошипел. «Не спеши». А потом встал и ушел, тем самым грубо оборвав их разговор, и по дороге, кажется, продолжал шипеть. Хотя, если подумать, он не столько шел, сколько убегал. Должно быть, что-то вывело его из равновесия, вот и отправился успокаиваться. И что это было? Лантана сидела, задумчиво покачивая ногой и подперев подбородок рукой. «Нет, все-таки вечер сегодня хороший. Настроение, как ни странно, прекрасное. Неужели это из-за Дарека? И чем он мог так ее развеселить, непонятно. Ну и ладно, не станет же она жаловаться на прекрасное настроение». Лантана вызвала служанку, отправила Дареку накопители, а сама немного почитала и даже выпила бокал вина. И спать легла счастливой. Ночью ей приснился сон, похожий на вчерашний. Правда, сегодня она не была уставшей и напряженной, а просто отдыхала. Лежала в кровати и улыбалась каким-то своим приятным мыслям. Правда, о чем именно она думала, осталось под вопросом. Просто думала и улыбалась. И все. Потом она почувствовала, как рядом на кровать кто-то сел. Это было привычное ощущение, будто бы такое происходило часто. И зазвучал мужской голос. Он не говорил ничего определенного. Вернее, Лантана не могла разобрать, да и не хотела. Она и без слов знала, что он рассказывает, какая она красивая, и как сильно он ее любил. И что он всегда рядом, и ей не нужно ни о чем волноваться. Мужские пальцы прикоснулись к спине сквозь ткань сорочки, прошлись вдоль позвоночника. Такие приятные, легкие, мягкие прикосновения. Но сегодня он трогал ее совсем не для того, чтобы делать массаж. И Лантана это знала. И ждала продолжения. Пальцы постепенно опускались ниже и добрались уже до поясницы. Примерно на этом моменте сон растворился, и она просто открыла глаза. Оказалось, давно уже утро. Лантана лежала так же на животе, как и во сне, и так же счастливо улыбалась. А в ушах стоял отголосок ласкового мужского шепота. Она уже и не помнила, когда в последний раз так хорошо спала и так хорошо отдохнула. Ей казалось, что жизнь прекрасна, а все трудности разрешимы. Рано или поздно она все равно победит и найдет выход даже из самой своей главной ловушки. Уйдет от хапрыги, и все будет хорошо. Однако, когда остатки сна рассеялись, Лантана улыбаться перестала. Может, однажды наступит то благословенное время, когда ее ничего не будет волновать, но случится это явно не сей момент. Собравшись, первым делом она потребовала свежую газету, и когда спустилась к завтраку, нашла ее на столе возле своих приборов. Сразу же развернула, бегло просмотрела. Никаких громких заголовков. И никаких новостей про дом магических изысканий. Про питомник тоже вроде бы ничего нет. Лантана отложила газету, перед ней как раз поставили омлет, ее любимое блюдо на завтрак. Где же Розалин? Добралась ли до дому? Смогла ли уйти от магов? Почему-то Лантана была уверена, что у той единственный путь — ехать в питомник. Правда, непонятно, что тогда делать с господином Брабером. Черт! Как бы связаться и узнать, все ли там в порядке? А если их поймают? Еще вчера этот вариант не казался Лантане таким вероятным, как сегодня. Сейчас же у нее было ощущение, что их ловят вот прямо в этот самый момент, когда она просто сидит на стульчике, вся такая красивая. Заковывают их в кандалы и везут в тюрьму, в императорские подземные казематы, где пленники умирают в страшных мучениях. А она сидит тут над тарелкой омлета, как будто ничего не происходит. Лантана посмотрела на еду с отвращением. От вчерашнего аппетита и следа не осталось. Вдруг раздался шум. В столовую не ворвался, но довольно быстро вошел Дарек, умытый, свежий, в чистой одежде, и направился прямиком к столу, где уселся с другой стороны от Лантаны и недовольно постучал пальцами по скатерти. Тут же прибежала служанка и принесла ему приборы. И раньше, чем Лантана пришла в себя, ему уже подали завтрак. Да так быстро, что становилось понятно. Омлет сразу готовили в количестве больше одной порции, иначе так быстро бы подать не успели. «Неужели все рабы себя ведут так бесцеремонно?» «Доброе утро», — тем временем посчитал нужным сказать Дарек. «Но хоть что-то». И сказать у него получилось почти без рычания, что не могло не радовать. «Доброе утро». «Невкусно». Лантана замерла. Он спросил про еду? Она посмотрела в свою тарелку, потом на Дарека. Очень давно никто не задавал ей подобных вопросов. И главное, она не чувствовала в этих словах ни малейшей издевки. Звучало так, будто он действительно волнуется. Неужели невкусно? «Вкусно», — ответила Лантана и через несколько секунд добавила. «Приятного аппетита». «Спасибо». Поданную ему порцию Дарек проглотил всего за полминуты. На самом деле проглотил. Лантана не то чтобы следила, но, кажется, он даже не жевал. Нет, омлет, конечно, еда мягкая, но не настолько же. Лантана тоже попробовала кусочек. Действительно вкусно. У нее хорошая стрепуха. Дарек тем временем уже наваливал себе на тарелку хлеб, тонко порезанное мясо и сыр, а служанка наливала ему в кружку местный кофе. Служанка та же самая, юная и пугливая, которая недавно встречала господина Анисенко. В тот раз она нервничала ужасно. А сейчас была совершенно спокойна и, кажется, даже улыбалась. Выходит, Дарек ее не пугал. Лантана жестом показала девушке, что она свободна. Та присела и ушла из столовой, оставив их одних. «Я пока не придумала для тебя занятия», — сказала Лантана. «Так что делай, что хочешь. Только не выходи за пределы дома. Это может быть опасно». «О, не переживай насчет моих занятий. Я сам себе его нашел. Теперь я знаю, чем займусь». Заявление Лантану удивило. Она поколебалась, но все же спросила. «Да? И чем же?» «Твоей охраной». «Чем?» «Твоей охраной, сказал же». «Зачем?» «Она тебе явно требуется». Один быстрый косой взгляд. И все. Дарек продолжал невозмутимо пить кофе, временами забрасывая себе в рот куски мяса и сыра. И объяснять свое решение намерен не был. На миг ей даже захотелось чего-то такого, чтобы кто-нибудь окружил ее щитом, способным оградить от хапрыги, ото всех недоброжелателей, ото всех, кто захочет ее убить, если правда о ее происхождении всплывет наружу. Но она лишь вздохнула, потому что не верила во все это. Было время, когда Лантана думала, не нанять ли ей охрану. Но пришла к выводу, что сама с помощью магии всяко защитит себя лучше. Дело в том, что охрана придет за деньгами и вряд ли станет сильно собой рисковать, а может и вообще обернется против Лантаны, если она себя выдаст. Пообещай за дитя питомника достаточную сумму, и ее принесут заказчику на блюдечке те самые люди, которые обещали охранять. Однозначно. «Мне не нужна охрана», — твердо сказала Лантана и требовательно посмотрела на Дарека, желая получить подтверждение того, что он понял. «Тебе понятно? Не нужна!» Он даже не посчитал нужным отвечать или вообще как-то реагировать. Просто вперился в нее прямым нечитаемым взглядом и продолжил жевать. «Так, ладно, она предупредила. Если что, пусть пеняет на себя». Едва отпив от своей чашки, Лантана встала и ушла к себе в кабинет. «Итак, на сегодняшний день мы имеем», — думала она по дороге. «Дома вроде бы все гладко, даже с Дареком вышла договориться. В деловой сфере все отлично. Все плохо с Хапрыгой, но она над этим работает. Неизвестно, что с Розалин, и это слишком волнует и отвлекает. Значит, нужно выяснить, что с Розалин». Иначе Лантана не сможет заниматься ничем другим. Мысли будут все время перескакивать, не давать сосредоточиться. И это может плохо закончиться. Она снова может проколоться, а ей и без того еще разбираться с Хапрыгой. Нужно узнать, нет ли в городе Виктора. Или все же съездить в питомник. Лантана села за стол, заставляя себя держать спину прямо, и задумалась над последним вариантом. Если ехать в питомник, то как это все организовать? Пожелать прогуляться по окрестностям, заехать в нужную деревню, а оттуда пойти погулять и заблудиться ненадолго. Ровно настолько, чтобы активировать портал, дойти до школы и узнать, все ли у них в порядке. Как заманчиво. Взглянуть на школу, обнять Хиде, увидеть всех, кого она так давно не видела. Лантане захотелось вскочить и немедленно выехать, но настолько необдуманно поступать нельзя. Нужно немного остыть и тогда уже решать. И помнить, что если бы Розалин поймали, она бы знала. Такую новость невозможно скрыть. Так или иначе, она просочилась бы в народ и отразилась бы в газетах. Лантана заставила себя отставить панику и читать учебник по магии. Но мысли то и дело возвращались к визиту в питомник. Так настырно, что не давали никакого покоя. Кстати, а чем там Улита занимается? Почему Лантана ее сегодня не видела? Лантана вдруг испугалась и быстро перебрала в голове последние дни. Каждое утро Улита появлялась в ее комнате, даже если Лантане не требовалась помощь. Приходила без зова, становилась в углу и смотрела, так, будто хотела лично убедиться, что все в порядке, будто хотела увидеть собственными глазами, что ничего не случилось. А сегодня не пришла. Почему она сразу не заметила? Лантана схватила колокольчик и стала его трясти так интенсивно, будто собиралась конкурировать с церковными колоколами, способными разбудить всю округу. Тут же появилась служанка. «Где Улита?» — спросила Лантана. «Я не знаю. Когда ты ее видела?» «Сегодня на завтраке, на кухне». Фух, от сердца отлегло. Раз она завтракала, значит, все в порядке. «Найди ее и попроси зайти ко мне в кабинет». «Слушаюсь». Служанка сделала реверанс и убежала. Лантана продолжила зубрежку учебника. Там как раз описывали возможные варианты соединения металла и камней, что было очень полезно, ведь вся аристократия желала, чтобы их артефакты выглядели как дорогие украшения. Не могли же они носить на себе грубые подделки. Но материал давался тяжело. Лантана махнула рукой и случайно сбила со стола финельку, которая на самом деле была пустышкой. Местные маги без финелек не работали, поэтому приходилось соответствовать. Но так как Лантана частенько о них забывала, то приходилось использовать первый попавшийся под руку предмет. Когда он маленький, там не разберешь, финелька это или просто безделушка. Так что Лантана пользовалась всем, что под руку подвернется. Она наклонилась и подняла фальшивую финельку с пола. Даже странно, кто их вообще придумал? Как догадался, что крошечное существо, погруженное в сон, способно защитить мага от истощения? Интересно, как истощился Дарек? Ей не рассказали. Только какие-то общие фразы вроде «защищая интересы императора» и «совершив немыслимый подвиг», Но кроме пафоса эти слова ничего не содержали, потому что их произносил господин Анисенко. А господин Брабер не говорил ничего о военных заслугах Дарека, только о своей привязанности к нему и о том, что как никто другой тот заслуживает второй шанс. Искренне говорил только один из двух вышеперечисленных, и никакого труда не составит понять, кто именно. Ничего, рано или поздно она все равно узнает. Лантана крутила в пальцах огромную ажурную бусину и представила себя на месте местных магов, которые рисковали истощением. Каждый раз, когда магичили, они могли не рассчитать силы и потерять разум. А ей этот страх не знаком. Магия, к которой имеет доступ Лантана, бесконечна. Ее поток ограничен только умениями самого мага. Смогут ли понять друг друга два мага с такой разной магией? Смогут ли понять друг друга маг и истощенный, который больше никогда не сможет пользоваться магией? Наконец появилась Улита. Вошла и торопливо поклонилась. Лантана быстро осмотрела ее. Вроде выглядит как обычно. «Доброе утро, госпожа. Вы хотели меня видеть?» «Да, Улита, все хорошо? Обычно ты появляешься с утра, а сегодня тебя не было». Старушка вдруг так взглянула на Лантану своими пронзительно-голубыми глазами, что сердце замерло. «Вы волновались?» «Конечно. Как я могла не волноваться?» «О, госпожа!» Улита тут же растроганно захлюпала носом. Лантана не очень любила эти слезоточивые проявления чувств и всегда чувствовала себя неловко. И тут опустила глаза. Старую Улиту они нашли на улице у забора дома, который после смерти ее мужа забрали за долги. У нее был сын, но он давно уехал и не давал о себе знать. Была весна, они с Хидой путешествовали, остановились в каком-то городке у живописных скал и направлялись пообедать в местный ресторанчик. А по дороге увидели эту картину. Толпа зевак и приставы в черной форме, которые под руки тащили по двору небольшого домика старушку. Они быстренько доволокли ее до калитки и выставили за забор. Там она и села, прямо на мокрую землю, еще толком не просохшую после едва сошедшего снега. Такое случалось, поэтому они не остановились, а проехали мимо. Но когда через пару часов возвращались обратно, у дома уже было безлюдно. А старушка все так же сидела у забора в полном одиночестве, неподвижная, с белым лицом и пустым взглядом. В общем, они остановились, чтобы узнать, в чем дело. Все достаточно банально. Долги. Муж наделал долгов, а дом был записан на него. Поэтому его забрали в счет долгов кредитора. Куда пойдет бабка, никого не волновало. В этом мире не существовало пенсионных выплат и социальной опеки. Ей сказали: «Радуйся, что тебя за мужа платить не заставили, потому что дом долги не покрывает. Радуйся, что старая, из тебя нечего взять». Увидев дорогой экипаж, тут же подтянулись соседи, которые громким шепотом говорили что-то типа: «Сама виновата, надо было раньше думать, а она на что надеялась, надо было денежки от мужа прятать» и так далее и тому подобное. В общем, считали, что соседка получила по заслугам. Но что было делать? Лантана с Хидой не знали местных законов, но какая теперь разница, была старушка виновата или нет? Она осталась на улице, и никто не собирался ей помогать. Соседи разошлись, а старушка смотрела в землю. Молчала и только покачивалась, как полоумная. Хиде подошла к ней и попыталась поднять. Лантана очень хорошо запомнила взгляд Улиты, когда Хиде попросила ее поехать с ними. И сказала, что они, мол, помогут ей с жильем. Хиде нежная и ласковая, и голос у нее такой же. В общем, взгляд Улиты в тот момент забыть невозможно. В нем было и недоверие, и надежда, и обожание. С тех пор Улита в Хиде души не чаяла, а Лантану слегка побаивалась до этого момента. Сейчас Лантана видела в ее лице точно такую же привязанность. «Значит, все в порядке?» — повторила Лантана. «Да, госпожа, конечно». Тут Улита покосилась на дверь и стала говорить тише. «Я не пришла, потому что следила за вашим рабом. Знаете, он же весь дом облазил, с подвала до чердака. Всюду свой нос сунул, в каждую комнату заглянул. Разве что к вам не посмел лезть. Все ходил, ходил, смотрел, а я за ним». «Вот как!» — Лантана задумалась. «Значит, Дарек изучает территорию. Это похоже на поведение зверя, который попал в новый дом и хочет знать, где что находится. Или что? Какая еще причина, кроме простого любопытства, могла бы заставить его рыскать по всем закоулкам? И как она к этому относится? Лантана еще раз взглянула на улиту. Та сильно нервничала. «Он что-нибудь делал подозрительное?» — спросила Лантана с улыбкой. «Не знаю. Стоял часто на одном месте, будто бы слушал. Иногда, кажется, нюхал. И часто рычал, прямо как зверь, представляете? А вдруг он что задумал?» «Очень может быть», — пробормотала Лантана и тут же пожалела о своей шутке. Лицо улиты перекосило. «Не волнуйся, на самом деле он ничего не сделает». «Но почему вы так думаете?» — воскликнула та. Вот тут с ответом Лантана не нашлась. Почему она так думает? Ведь на самом деле почему? Откуда уверенность в том, что истощенный безобиден? Ну, есть у него контролирующий браслет, но ведь Дарок не всегда рядом. Напади он на кого-то, Лантана и отреагировать не успеет, как получит труп. Да и браслет. Конечно, господин Брабер убеждал, что он работает безотказно, но, может, и приврал. Если он пытался любым способом спасти друга, мог и преувеличить. Мог. Но знание Лантаны базировалось на чем-то ином, настолько глубоком, что она никак не могла вытащить это на поверхность, чтобы рассмотреть и объяснить. Конечно, она понимала, что может ошибаться, и все же была уверена, что права. Не было в Дареке злости, и контролировал он себя прекрасно. Он даже голодный, даже желая умереть, никого не тронул. А ведь это был самый простой способ, верно? Убить человека, высосать его насухо, нарушить закон так, чтобы не простили. Тогда тебя точно уничтожат. Случись, что с тем же Дудкой, Лантана бы Дарака не пожалела. Но он никого не тронул, а это о чем-то договорит? За него вступался как мог господин Брабер, который не бросал Дарака много лет. Даже Дудка слышал о нем только хорошее, поэтому Лантана не верила, что случится беда. «Улита, я тебе обещаю, что он ничего не сделает». «Госпожа, но ведь это истощенный». «Да, но не просто истощенный. Это прежде всего человек, понимаешь? Он сохранил разум, ну и немного высокомерия из прошлого». Лантана улыбнулась. «Нет, ну все же, каков жук! Не вышло помереть, так он весь дом уже успел облазить, все углы осмотреть и сам себя назначить ее охраной. Ты подумай». «Хорошо, госпожа. Раз вы говорите, что он не сделает, значит, не сделает». «Кстати», — Лантана улыбнулась еще шире. «Улита, но ты все равно за ним присматривай. Куда ходит, что делает, мало ли что». «Хорошо, госпожа». Они расстались весьма довольные друг другом. Лантана подумала, что Дарек не подозревает еще, что каждый его шаг будет ей известен. Действительно, Дудка — иное дело. Вряд ли он станет попусту доносить на своего подопечного, только в крайних случаях. А вот от улиты ничего не скроешь. Каждый шаг будет на виду. И самой улите так будет спокойнее. Нет, но как все же вышло, что в последние пару дней все вертится лишь вокруг Дарека? Даже Хапрыга как-то незаметно отошел на задний план. Ладно, пора и к работе вернуться. Собрать заказ на завтра, сделать пару артефактов и придумать, как связаться с питомником. Если к завтрашнему утру не будет новостей, придется рисковать и связываться самой. Она успела запаковать коробку с заказом и снова услышала звонок. И снова гость явился нежданный и неизвестный, потому что никаких встреч у нее запланировано не было. Служанка появилась минуты через две. На этот раз она была спокойной, из чего Лантана сделала вывод, что явился точно не господин Анисенко. Может, передали новости из питомника? Она едва сдержала порыв броситься вниз по лестнице и самой посмотреть, кого принесло к ее порогу. «Там пришел юноша, говорит, что он артефактор. Его зовут Марсель Шушин. Он просит его принять». «Марсель?» — Лантана снова удивилась. «Надо же!» Еще недавно она хотела посетить мастерскую этого Марселя, познакомиться лично, но не вышло. И вот он сам тут. «Проводи его в чайную комнату». Служанка присела и отправилась выполнять поручение. Лантана посмотрела ей вслед. Сегодня девушка была бойкая, вся светилась. Привыкла, что ли? С недавних пор количество прислуги в доме Лантаны упало. Когда ушла Розалин, а Лантана была вынуждена разбираться с Хапрыгой, она уволила половину приходящих людей, которых раньше держала лишь для виду, потому что так положено в большом доме. Но эту девушку оставила. Та была невысокая, юркая и тихая, как мышка. Лантане нравилось, как она двигается, как споро выполняет поручения и что постоянно молчит. Кажется, ее звали Светлана. Надо к ней присмотреться. Хорошую прислугу стоит поощрять, чтобы не сбежала к другим хозяевам. В чайную комнату Лантана, как и положено, явилась спустя несколько минут. Гость, который сидел на диванчике, нервно вскочил. Марсель был высоким и худым, одет неплохо, аккуратно, хотя и недорого. Лицо овальное, приятное, нос горбатый, у него были красивые соломенные кудри и серые глаза. Смотрел Марсель прямо и открыто, и очень нервничал. По первому впечатлению Лантане он понравился. Они обменялись приветствиями и сели. «Я слышала, вы талантливый артефактор», — сказала Лантана, чтобы поддержать беседу. Было видно, что гость чувствует себя неудобно и не знает, с чего начать. Тот будто выдохнул. «Спасибо, но так думаете лишь вы одна». «Что уже немало», — пошутила Лантана. Марсель резко вскинул на нее глаза, сжал руки и подался вперед. «Госпожа Гавриленко, прошу, возьмите меня на работу». «На работу?» Лантана удивленно замолчала. Нет, она, конечно, обдумывала варианты сотрудничества, но немного иные. Да и зачем ему работать на кого-то? «Но как же ваша мастерская?» — спросила Лантана. «Боюсь, мастерской больше нет». Он попытался сохранить невозмутимость, но болезненная гримаса, которая на нем появилась, была весьма красноречивой. «Что произошло?» — тихо спросила Лантана. Марсель глянул, будто прикинул, стоит ли говорить, и принялся рассказывать, сбивчиво, местами повторяясь, но без задержки. История была такой. Он пытался открыть свое дело, небольшую мастерскую по созданию артефактов. Он не имел академического образования, но имел небольшой магический дар и, главное, огромное желание заниматься любимым делом. Со временем у него все вышло, артефакты стали получаться и продаваться. Но тут появилась госпожа Ажинская. Она осмотрела его работы и предложила все их выкупить, а также предложила выкупать все его работы впредь. Вначале Марсель обрадовался, но потом она назвала условия и цену. Это были кабальные условия и смешная цена, поэтому он отказался. Тогда госпожа Ажинская с неприятной усмешкой велела ему подумать и ушла. Он, конечно же, не надумал. А спустя некоторое время госпожа Ажинская принялась мстить. Ему отказали в помещении, где располагалась мастерская. Другое он найти не смог, потому что собственники называли одну цену, а спустя день совсем другую, совершенно неподъемную. Пошли слухи, что его артефакты опасны и взрывались возле людей и причиняли вред здоровью и имуществу. К нему даже полиция 3 раза обращалась за разъяснениями, получая заявления от вроде как пострадавших. Правда, разбирательства, к счастью, ни к чему не привели, однако забрали время и нервы. «Госпожа Ажинская объявила мне войну», — сдавленно закончил Марсель, «и уже почти меня уничтожила, поэтому о владении собственной мастерской я могу забыть. Я ищу работу в любимой мне области. Моя жена вскоре должна родить. Положение, в котором я оказался, вынуждает меня к вам обратиться». Марсель замолчал, а Лантана откинулась на спинку дивана и задумалась. «Вот как!» Госпожа Ажинская приложила свою ручку к таланту Марселя. Не смогла его взять задешево и потому уничтожила. Так просто. Лантана эту бабку терпеть не могла. В начале своей карьеры она тоже с ней столкнулась, но у Лантаны было воспитание иного мира и безграничная магия, поэтому госпожа Ажинская зубы об нее обломала. Да и сама Ажинская в то время была не такой беспредельщицей. Использовать настолько грязные методы, как подговор арендаторов и распускание грязных слухов. Похоже, она опустилась сильно ниже прошлой себя. И все же это новый враг. Очередной. Лантана прикрыла глаза и вздохнула. Еще один враг. Да ей скоро плюнуть будет некуда, чтобы не попасть в недруга. Но Марселя она не оставит. Не потому, что его безумно жаль, настолько его положение несправедливо, а потому, что с ним будет выгодно иметь дело. А женская? Что она может сделать? Вопрос интересный. Женщины более изворотливы на всякие пакости. Но Лантана, пожалуй, рискнет. Но в этот раз хотя бы не наугад. Был у нее козырь. Она сильно подозревала, что госпожа Ажинская на самом деле практически ничего не смыслит в артефакторике. Торговка из нее хорошая, с этим не поспоришь. Но магичка никакая. Считалось, что после смерти своего мужа, у которого, между прочим, она была третьей женой и который был сильно в летах, госпожа Ажинская будто бы подхватила его знамя и понесла вперед. Ну, то есть продолжила дело всей жизни мужа, мастерскую артефактов. Но на самом деле у него осталось трое несовершеннолетних сыновей, которые получили от отца магический дар, но фактически находились в полной зависимости от госпожи Ажинской. Они и делали артефакты, потому что всю жизнь с раннего детства работали с отцом в мастерской. Вот они-то просто продолжили работать после его смерти, а госпожа Ажинская подсуетилась и выставила все так, будто она сама всего добилась, присвоив готовые артефакты себе. С одной стороны, что-то и было делать. Одна с тремя пасынками. Лантана не взялась бы ее осуждать. Неизвестно, что бы она сама сделала на ее месте. Возможно, поступила точно так же. Только вот теперешнего поведения понять не смогла. Недавно был некий скандал со старшими двумя приемными сыновьями госпожи Ажинской, которым она выделила немалую долю своего состояния и которые уехали от нее и не желают общаться, а также оформили опекунство над младшим братом. Если все так, как думает Лантана, госпожа Ажинская осталась без работников. Вот и пытается в срочном порядке подмять под себя каких-нибудь перспективных молодых артефакторов, чтобы продолжать свою деятельность. В общем, ее Лантана не боялась. Будет строить казни, она намекнет старушенции, что навестит ее приемных сыновей и попросит их открыть правду. Не за бесплатно, конечно. И тогда будет огромный скандал, который навсегда испортит ее деловую репутацию и доведет до нищеты. Так что нет, госпожи Ажинской Лантана не боялась. «Госпожа Гавриленко, прошу, дайте мне ответ». Кажется, она думала слишком долго. Марсель с трудом сидел на месте. Но еще не все. «Минутку. Теперь последний вопрос. Брать его к себе...» «Нет, сейчас у нее нет на это времени. Значит, нужно организовать ему мастерскую и договориться о продаже его артефактов под своим именем. Она получит процент, Марсель — возможность работать и защиту от ложных обвинений. Если кто-то посмеет назвать ее артефакт опасным, она подаст в суд. А местные суды, как ни прискорбно это признавать, обычно защищают правоту того, кто больше заплатил». Чего-чего, а денег Лантане никогда жаль не было. Значит, так и поступим. Я согласна взять вас в компаньоны на следующих условиях. Марсель выслушал ее предложение чуть ли не со слезами на глазах. Конечно, он сразу же согласился, ведь оно было куда более щедрым, чем он рассчитывал. У компаньона и работника на окладе совсем разные доходы. Лантана попросила его зайти ближе к вечеру, чтобы она смогла подготовить мастерскую и договор посредничества, и уверила, что все будет хорошо. И намекнула, что обо всем этом лучше не распространяться, во избежание ответных действий госпожи Ажинской. Пусть думает, что Марсель уполз в нору зализывать раны, и вот-вот явится к ней на поклон. А когда они выложат карты и пустят в продажу первую партию артефактов, все сами узнают об их сотрудничестве. Марсель был так счастлив, что никак не мог остановиться и прекратить ее благодарить. Когда открылась дверь гостиной и служанка посторонилась, чтобы выпустить гостя, тот, уходя, каждые несколько секунд оборачивался. «Спасибо, спасибо, госпожа Гавриленко, я сделаю все, вы не пожалеете!» Лантана через силу улыбалась, а потом вспомнила, что вела себя практически так же нервно и несдержанно, когда в магазинчике семьи Никифоренко у нее взяли первые артефакты. И сказала: «Все будет хорошо, Марсель, вот увидите». Он поклонился и ушел. А Лантана обернулась и увидела в глубине коридора Дарека. Тот стоял и внимательно смотрел, то на нее, то на удаляющегося Марселя. С интересом таким смотрел, будто пытался понять, что их связывает. А может, думал, не опасный ли это посетитель? Кто его знает, как он собирается защищать Лантану? Она ничего не сказала, а просто ушла к себе в кабинет. В голове уже вертелись организационные вопросы, которые нужно срочно решать. Первый. Где оборудовать Марселю мастерскую? Лучше всего это сделать где-нибудь неподалеку. Ей нужна возможность посещать мастерскую в любое время. Второй. Договор. Пусть иногда слово важнее бумажки, но и бумажки лучше держать в порядке. И Лантана взялась за дело. Вызвала знакомого нотариуса и знакомого посредника по аренде. Составила договор и получила варианты помещений для мастерской. К обеду половина вопросов была решена. Через ее кабинет прошло почти 10 мужчин, и за всеми ними внимательно наблюдал Дарек. Нотариуса так вообще испугал. Когда тот вышел и обернулся, то чуть не наткнулся на Дарека, который выглядел совсем недружелюбным. Он не походил на слугу, потому что не был одет в униформу, да и смотрел изучающе, из-под лобья. Не походил на хозяина, потому что одет опять же не как аристократ. Тот не позволил бы себе появиться перед визитером в одной рубашке, да еще и в расстегнутой сверху на пару пуговиц. Да еще этот странный обруч на шее, который можно, конечно, посчитать причудливым украшением, но что оно такое, все же непонятно. Он также не походил на охранника, потому что охрана не ведет себя так вызывающе и высокомерно. Лантана посмотрела на Дарека со стороны. «Ладно, рубашка. Но, оказывается, он к тому же босиком, поэтому можно сказать, что он больше раздет, чем одет. Не подумал бы нотариус чего лишнего». «Прошу извинить моего охранника», — со сладкой улыбочкой сказала Лантана нотариусу. «Иногда он чрезмерно старателен». Но Дарек все равно с места не сдвинулся, пока все не разошлись. К обеду она устала, но не той изводящей усталостью, от которой все вокруг кажется ужасным и пропащим, а той, которая приносит удовлетворение, потому что приходит в результате упорного труда. Лантана была собой довольна. Она хорошо поработала. Когда она появилась в столовой, Дарек уже сидел за столом. Снова возникло ощущение, что это он тут хозяин. Снова Лантана подивилась, как ему удается так уверенно себя вести в настолько невыгодной ситуации. Если бы ее продали как рабыню, Лантана, наверное, бы... Да не выжила бы она на его месте, еще в самом начале бы сдалась. А Дарек все еще держался. Лантана уселась на свое место, которое, к счастью, ее новый самопровозглашенный охранник занимать не решился, а то с него станется. И ужин начался. Оба молчали, поэтому удалось вдоволь насладиться запеченным свиным окороком и картофелем. Судя по количеству поданной еды, кухарки учитывали наличие за столом большого и голодного мужчины. То есть буквально весь дом сразу же признал его право везде ходить, всеми командовать и сидеть за хозяйским столом. Было такое ощущение, что внезапно домой вернулся глава семьи, и даже на кухне расстарались с приветственным обедом. Дарек оправдал их ожидания. Съел, наверное, раз в 5 больше Лантаны. Когда она закончила со своей порцией, то стала поглядывать краем глаза на его тарелку. Уж очень интересно было наблюдать, как на ней уменьшается еда. Будто тает. В общем, в этот раз ничего из приготовленного не пропало и на кухню не вернулось. А ужин явно затянулся. Наконец подали десерт. Тут Дарек решил заговорить. «Лантана, чем вы занимаетесь?» И тон такой официально нейтральный, и даже на «вы» обращается, хотя до этого тыкал. Такого вопроса она от чего-то не ожидала. «В смысле?» — от неожиданности переспросила Лантана. «К вам приходит много мужчин», — глубокомысленно добавил он. И вы запираетесь с ними наедине в кабинете. «И что вы хотите этим сказать?» — возмутилась Лантана. «Ничего. Я спрашиваю, чем вы там занимаетесь?» И такой тон у него был снобистский, такой взгляд высокомерный, что она не сдержалась. «Как что? Конечно, я по-быстрому удовлетворяю их интимным образом». Дарек почти вытаращился на нее, но ненадолго. Его взгляд стал просто до неприличия откровенным, и он сказал: «Не советую меня провоцировать. Я и без того прекрасно чувствую в тебе женщину». О, провоцировать его она совсем не хотела, поэтому быстро отвернулась, а потом уставилась в свою тарелку. А выкал он недолго и прекрасно. Лантана почему-то терпеть не могла, когда приходилось разговаривать на «вы». Для нее это означало, что человек тебе чужой, и тебя с ним связывает только какое-то дело. Она устала от «вы». «Я знаю, что ты артефактор, и именно этим зарабатываешь себе на жизнь», — мне Владлен сказал. «Но те, кто приходили сегодня, слишком они разные, и я не понял, что вас связывает». «Работа». Лантана выпила остатки кофе, почти не задумываясь, зачем вообще его пьет, и вскочила. «На сегодня ты свободен». Дарек, который продолжал восседать, иначе и не скажешь, на своем стуле, приподнял одну бровь. А потом внимательно осмотрел ее с ног до головы, останавливая взгляд на самых стратегических местах. У Лантаны даже мурашки по коже побежали. И она постыдно сбежала.